Глава 22. Икари. Моей радости не было предела. Боль ушла с концами. Церев снова не стал исцелять полностью, но забрал больше опухоли, чем в прошлый раз. А значит, у меня будет достаточно времени, чтобы добраться до следующей бездны и насладиться отпущенными мне деньками. Можно в кои-то веки никуда не спешить. Дар 15-й бездны. Ранг духовный. Питомцы-адепты сражаются до конца. Ячеек для призыва плюс один. Если дроу дали всего лишь глубинный ранг, мне снова достался духовный. Благослови духов-хранителей, что не разбираются в анатомии и людских недугах. Судя по всему, Церев начал о чем-то догадываться. В следующий раз аналогичный дар может не прокатить. Но в любом случае на божественном обмене можно жертвовать все, что угодно. Вот тип награды будет определять уже дух судья. Для меня же избавление от боли уже само по себе награда, так что и донному или глубинному дару буду рад. Церев правильно оценил мои способности и нужды. Дар не сказать, чтобы намного лучше, чем дополнительный слот питомца. Разве что, если всех фамильяров заменить на людей, тогда преимущества будут неоспоримы. В целом я остался более чем доволен даром. Он еще может раскрыться в дальнейшем. Да и в качестве маскировки отлично послужить. Ведь адепты не испарялись сразу после обнуления здоровья. Это бы выглядело со стороны подозрительно. Теперь следует признать, что адепт с добротной экипировкой будет полезнее в пати, чем питомец-эмиссар. Правда, оставаться без опеки — это всегда лотерея. Учитывая, что броня здесь пробивается частенько, уже следующий удар может отправить тебя на тот свет. Но при должном везении и умениях можно сражаться еще долго. Также не стоило забывать, что у питомцев имелись уникальные навыки и свойства, которых у людей быть не могло. Например, проглатывание, разъединение, полет, разные иммунитеты и прочие фишки. Так что совсем бесполезными монстры и эмиссары не станут. Раз дроу сможет сражаться и без опеки, в таком состоянии я буду иметь возможность хлестать ее, сколько влезет. Урон ведь уже не будет наноситься. Хотя не сказать, чтобы удары кнутом погонщика были сродни комариному укусу. Плеть способна глубоко рассечь кожу и крайне болезненно. Броню тоже иногда пробивала. Мы разобрались с дарами и сокровищами, которые нам достались за прохождение Алой Бездны, и принялись смотреть, что за существо объявилось в списке питомцев. Для этого я бегло просмотрел статус Элиттида, который приручился вместо вожака. Оно отображалось как адепт и не имело ничего общего с многоруким големом, которого мы с таким трудом завалили. Имя — Тайхо Ронсвилл. Здоровье — 11 из 10. Мана — 4 из 4. Уровень — 3. Раса — Иллитит. Класс — рыцарь. Пол — отсутствует. Возраст — 20. Клан. Характеристики — 0. Сила 4, ловкость 2, стойкость 5, мудрость 2. Навыки: суть, воскрешение, отпор, ауры, орел света, атрибуты: рыцарь, чемпион, рыцарь, мастер икари летов. Чемпион рыцарь, ранг божественный, общая защита плюс 100. Ультимативная жертва, плюс 100% ко времени действия ультимативного покрова. Штраф к скорости передвижения снижен до 30%. Возможность накладывать покров на союзников по отряду. Шанс оглушения 18%. Штраф. Нельзя носить тяжелые доспехи. Целый чемпион в призывательские сети попался. Любопытные у него бонусы. Раса эллитидов имела сопротивление против умений контроля и удержания. Воскрешение делало именно то, о чем можно подумать. Орел света являлся тем самым отрядным навыком, который позволял потихоньку восстанавливать очки здоровья. Быстрее раза в два, чем второе дыхание стаи, но действовало только на очки жизни, тогда как моя аура еще и ману петом регенила. Отпор являлся активным навыком, позволяющим наносить сильные удары щитом. Дуэргары рыцари его частенько применяли. Я вызвал неизвестное существо и обомлел. Иллитид походил на стрёмного гуманоида, которому вместо головы достался осьминог. «Я на свободе!» — произнесло существо грубым голосом. «Ктулху-як!» — воскликнул я невольно. «Убьём эту тварь! — сразу же прошипела Эль. Я отозвал Эллитида от греха подальше. Дроу успокоилась, когда враг пропал в небытие. «Расскажи-ка поподробнее про этих Эллитидов», — попросил я. «Отвратительные существа. Размножаются с помощью личинок, которые проникают в мозг жертвы, порабощают тело с разумом и переделывают затем по образу и подобию тварей. Владеют врожденной магией контроля чужого сознания, телепатией. Эллитиды порабощали представителей других рас моего родного мира и проводили над ними жуткие эксперименты. Дуэргары с их паразитами в сравнении с изощренной жестокостью эллитидов — невинные овечки. Похоже, дурная у них слава. Ты сталкивалась с эллитидами?» «Однажды», — нахмурилась Дроу, — «когда мы скитались по подземью, то, скорее всего, слишком близко приблизились к логову эллитида, либо попались в одну из его ловушек. Часть отряда смогла сохранить разум благодаря сопротивляемости, в том числе и я. Нас учили бороться против магии контроля. Но другая часть попала под воздействие тьмы. Их разум помутился, и нам пришлось вступить в бой с бывшими соратниками. Я никогда не забуду это ужасное чувство беспомощности. Твои союзники и подчиненные, с которыми ты не один день делила еду и кров, стали агрессивными и невосприимчивыми к людской речи. У нас не было иного варианта, кроме как расправиться с ними, после чего мы сразу же покинули проклятое место. Ведь Эллитид мог нанести повторный удар». «Сочувствую», — покивал я. «А что насчет бездны? Я не видел ни одного Эллитида в Урке. В подземье Эллитиды встречались крайне редко. Чаще всего они жили поодиночке в глубоких пещерах в окружении порабощенных слуг. Проводили свои зловещие опыты, выводили новые особи и расы или устраивали себе развлечения из потерявших волю кукол. Эллитидов мало, поэтому и в бездне они оказываются редко. Но все же иногда появляются. Вот только долго не живут, ибо про них многим обитателям бездны известно. За ними охотятся и убивают». «Эх, неужели 6 кристаллов души ушло в никуда?» — покачал я головой. «Их магия контроля в бездне, надо понимать, не работает». «Верно. В бездне все равны», — кивнула Дроу. «И эллитидов все равно истребляют?» «Память у народа хорошая», — хмыкнула Эль. «Хочешь сказать, что вместо вожака приручилось вот это существо? Мы должны просто убить его и не заморачиваться». «А кто мне кристаллы компенсирует?» «К тому же Тайха может оказаться хорошим парнем, чем бездна не шутит. Надо поспрашивать, не знает ли он, почему вместо вожака приручился он. Эллитиды и без своей магии коварные существа. Не поддавайтесь на провокации, мастер», — напомнила Дроу. «Да, но чемпионы-рыцари на дороге не валяются», — заметил я. «Как чемпион-рыцарь?» — опешила Эль. «Я почти полностью уверена, что чемпион-рыцарь еще жив. Он дуэргар и состоит в клане глубин». «Хм, похоже, это баг». «Баг? Непредусмотренная система и редкое стечение обстоятельств. Мой класс, видимо, плохо тестировали. Кто ж знал, что я получу возможность вызова адептов из небытия? Призыв откатился, и я вернул своего нового питомца в реальный мир. Эллитид призывался совершенно голый. Половых признаков женских или мужских заметно не было». «Я снова в пещере? Что происходит?» — пролепетало существо. «Скрой срам!» — возмущенная Эль бросила ему свою старую рваную хламиду. Эльфийка ограничилась доспехами разбойника. Надо будет ей нормальной одежды купить, а то в броне вечно расхаживать не слишком удобно. Эллитид напялил балахон, скрыв стрёмное тело. Выглядеть существо лучше не стало, но хотя бы на него теперь можно было смотреть без содрогания. «Я, чемпион-призыватель Икари Летов, приручил тебя», — не стал я скрывать очевидное. «Теперь ты мой питомец. Чемпионы способны приручать адептов? Какой ужасный мир!» «Что ты из себя строишь, агнца невинного?» — фыркнула Дроу. «Сколько людей ты замучил в прошлой жизни?» «Ни единого! Пусть всеблагая Аэтерна будет свидетельницей моих слов!» «Культ Аэтерны?» — приподняла бровь Эль. «Что-то такое слышала об этой богине хуманов. Какое ты к ней имеешь отношение?» «Это долгая и не слишком красивая история», — вздохнуло существо. «Для начала расскажи, как ты очутился внутри многорукого голема. Он тебя сожрал, что ли?» «Нет, это было частью договора с духом. Поразительно! Всего 3 года ведь прошло, и у меня уже получилось снова вернуться в реальный мир». «Давай по порядку. Что за договор с духом?» — вернул я к главной теме. «Ох, тогда стоит начать с момента моего появления в Черной бездне. Эллитидов здесь не любят, мягко говоря. Присутствие Всеблагой Аэтерны исчезло. У меня не получалось доносить до богини свои молитвы. Магия контроля перестала действовать, так что дурить голову окружающим стало намного сложнее. Мне удалось спрятать свое лицо и голову под маской с капюшоном, что помогло лишь отчасти. С помощью сути адепты все равно видели мою истинную расу, но не каждый человек на пути использовал навык на первом встречном. За подаренные кристаллы вышло приобрести донные навыки и экипировку. Затем мой путь лежал на ярусы, полные монстров. Эх, везет же некоторым. Даже и летит смог затариться припасами на старте, а я все растерял из-за кицуны и других гадов. Впрочем, местами с существом я бы поменяться не хотел. Вообще, меня бы не удивило, встреть я осьминогоголового в качестве монстра на одном из ярусов бездны. Охота на монстров проходила в одиночестве. Поначалу было трудно зарабатывать себе на пропитание. Сражаться с монстрами мне не нравилось, это претило святым заповедям. Но как-то выживать требовалось, так что другого выхода не оставалось. К тому же местные звери слишком чудны и на живых существ не совсем похожи. «Что за бред ты несешь?» — ругнулась Дроу. «Пусть продолжает», — кивнул я. «Успел дорасти всего до третьего уровня». «Верно. На втором ярусе мне повстречался адепт Тифлинг, класса мародер. Он, как и все, подивился расе Иллитида, а затем вдруг предложил попробовать охотиться в группе. Вдвоем справляться с монстрами стало намного проще. Мне Тифлинг показался вполне искренним, поэтому он узнал о моих способностях чемпиона-рыцаря. Слишком долго мне приходилось полагаться на телепатию, с помощью которой любые тайные намерения собеседника быстро становились явными. В бездне мои способности исчезли. Мне следовало прислушаться к интуиции, а не доверять слепо первому встречному. Затем последовала расплата. На третьем ярусе в ходе одной из битв мародер вдруг покинул отряд и атаковал меня. Опеку мне сбили монстры, так что долго сопротивляться не удалось. Смерть снова настигла меня, на этот раз в бездне. «Он вот так просто решил избавиться от чемпиона?» — хмыкнула Эль. «Как раз чемпионство меня изгубило!» Мародер сказал, «пусть лучше титул достанется кому-то другому, а не монстру». «И что же случилось дальше?» — вопросил я с любопытством, слушая историю Иллитида. «Затем меня в бестелесном виде поместили в какое-то странное светлое место. Дух-хранитель, назвавшийся Церифом, предложил сделку. 9 лет я служу богине Эри Летту в Черной Бездне, после чего получаю шанс на перерождение. Не скажу, что мне так уж хотелось жить в тот момент, после очередного предательства, но умирать страшно. Тем более Всеблагая Этерна завещает своим послушникам любить жизнь и всячески стараться наслаждаться ей». «Я все поняла», — прервала рассказ Иллитида Дроу. «Тварь просто водит вас за нос. Где это видано, чтобы Иллитид поклонялся светлой богине Аэтерне? И для чего ему это? Интриги и манипуляции для них в порядке вещей даже без врожденной магии контроля», — пояснила Эль. «Он понял, что стал питомцем и решил таким способом втереться в доверие. Но с нами этот трюк не пройдет, паршивец. Твою гнилую суть мы чуем за 1000 шагов. Я не являюсь злом во плоти, как некоторые думают», — проговорило существо расстроенно. «Я пока решил не делать поспешных выводов». Слова Иллитида звучали искренне, но в бездне какой только дичи не творилось. «Кто его знает, может, эти ктулхяне способны морочить голову, словно заправские гипнотизеры?» «Что там со сделкой?» — напомнил я. «Ради шанса на перерождение мне пришлось согласиться на условия духа. В бестелесном виде меня перевели на 15-й ярус бездны. Как оказалось, богиня Эри Летту использовала людские души, чтобы... разнообразить мир, что ли? Иногда такие, как мы, подменяли духов-хранителей, которые не обладали богатым воображением, да и помощников у Эри Летту было не так много. Здесь приходили на помощь люди, согласившиеся добровольно служить бездне. На Красном плато в мои задачи входила слежка за адептами. Требовалось наблюдать за тем, чтобы они блюли правила. В случае нападения толпой на одного насылались потоки ветра, которые отбрасывали негодяев в провал». «Ты управлял целым ярусом?» — восхитился я. «Можно и так сказать. Хотя на Красном плато было мало возможностей. Можно было сделать погоду жарче или суше. Дожди, молнии или иные эффекты здесь не предусмотрены. И, конечно же, мне приходилось исполнять роль вожака Алой Бездны, многорукого голема. Поведение обычных монстров и эмиссаров слишком предсказуемо, поэтому Эрилетту решила использовать людские души внутри вожаков, чтобы сражения не казались адептам легкой прогулкой. «Так вот почему вожак показался таким смышленым», — заметила Дроу. «Хотя как-то без огонька ты сражался», — добавил я. «Теперь стали понятны замеченные нами странности босса, а также сам факт призыва адепта вместо вожака». «Ну, я здесь уже 3 года. Через Алую Бездну прошло много адептов. Однотипные сражения надоедают. К тому же мне не хотелось вредить людям, которые пришли сюда за наградой и божественным обменом». «А как же предыдущая партия?» — припомнила Дроу тот факт, что, когда мы подошли, рукоять у дверей отсутствовала. «К сожалению, они не смогли прорваться через составных големов», — покачало головой существо. «Я не имею права выходить за определенные границы. В соответствии с договором, присягнувшие бездне обязаны давать честный бой испытуемым. Иначе соглашение может быть расторгнуто, что означает окончательную смерть. Но мне есть чем гордиться», — радостно поведал Иллитит. «Ни один адепт не умер в пещере вожака. Вернее, смерти случались, но товарищи неизменно воскрешали павших, отступив в соседний зал. Как и вы отходили, чтобы попробовать новую тактику. Если адепты понимали, что с многоруким големом им не совладать, они отступали и покидали Алую Бездну. Все-таки испытание не каждому отряду по плечу. Но никто в финальном зале не погиб окончательно. Могу похвалить ваше умение. Не все способны победить вожака Красного Плато. Эмиссары в качестве питомцев мне встретились впервые, но и темная эльфийка двигалась так быстро, что попасть просто не получалось. Как такое возможно? Вам с Эль обоим повезло стать питомцами Икари Летова. Ведь у призывателя есть масса усилений, которые делают фамильяров сильнее. Ага, повезло, — хмыкнула Дроу. Ах, вот оно как. Так Дроу тоже питомец. Технически я прохожу бездну в одиночку, — заметил я. Поразительно! Вы обладаете поистине невероятными талантами и способностями, господин Летов. Чемпионы удивительны. Ха! — схватился я за сердце. Хоть это и говорит и летит, но похвала все равно приятна. «Учись, ушастая!» «Нашел кого слушать», — буркнула девушка. «Оно просто желает втереться к тебе в доверие». «Знаешь, иногда хочется послушать сладкой правды вместо горькой лжи. Ведь я великолепен, а ты не замечаешь». «Говоря про ничтожество, я не лгала». «Ладно, с тобой мы еще разберемся. Что нам делать с прирученным чемпионом Элитидом?» «Убить!» — отрезала Дроу. «Второй чемпион-рыцарь в бездне явно лишний». «Не убивать», — нерешительно предложило существо. «И я буду помогать». «Хотел ведь пройти бездну в соло», — покачал я головой. «Но сила призывателя в питомцах, так что приходится мириться с таким положением вещей». «Значит, Тайх Ронсвилл, готов ли ты следовать за мастером Икари Летовым, сражаться на нашей стороне, строго выполнять все приказы, хранить тайны чемпиона и так далее?» «Да! Поклянись пред богами». «Клянусь пред богами! Я не подведу и не предам!» «Что ж, энтузиазма тебе не занимать, в отличие от Дроу», — кивнул я удовлетворенно. «Если только меня не предадут снова», — грустно добавил Ктулху. «Мастер совсем спятил», — шикнула Эль. «Ты не можешь принять Иллитида в отряд». «Почему?» «Могу, как видишь». «Я запрещаю». «Ты не в том положении, чтобы указывать». «Это нарушение уговора». «С чего это?» «Про элитидов в отряде ничего в нашем уговоре не было сказано. Чего тебе не нравится? У нас наконец-то появился рыцарь в команде. Тебе не придется танчить теперь». «Да он же хуже монстра! Элитид придумает, как обвести нас вокруг пальца и поработить. Пиявку тебе на шею повесит, к примеру». «Пиявку?» — переспросил Тайха. «Никого обращать в рабство я не собираюсь. Это претит святым заповедям Всеблагой Ээтерны». «Хм, а ты о таком варианте размышляла, не так ли?» — заметил я. «Хотела сделать из меня покорного раба и таскать с собой на привязи ради бонусов. И кто из вас двоих после этого монстр?» Дроу скривилась. Продолжать спор девушка не стала. Раздувала ноздри от гнева и наверняка пыталась придумать аргументы против нового участника команды. «Не то чтобы я сам сходу начал доверять Иллитиду. У жителей Земли не было тех предубеждений к разным темным расам, которые встречались в бездне». Эль же получила неприятный опыт, так что могла экстраполировать случившееся на всю расу иллитидов. Не может же каждый ктулхианин быть злобным монстром. Возможно, данное решение мне еще аукнется, и Иллетит действительно просто строит из себя доброго отзывчивого парня, следующего заветам светлой богини. Но пока я решил, что чемпион-рыцарь нам в компании не помешает. Тем более приручение накладывало свои ограничения. Так просто навредить нам Иллетит не сможет, даже если окажется тем, за кого его принимает эльфийка.